Глава 6. Новый прокол. Когда Риордан покидал гостеприимный 9-й подъезд, стража взяла оружие на караул, а старший смены поинтересовался с улыбкой. «Хорошо повеселились, господин!» Еще одна золотая монета обрела нового владельца. Риордан поправил на поясе ножны, в которых теперь болтался сломанный пополам клинок, и ответил. «Отменно провел время!» «Охрана внутренних покоев слышала лязг оружия. Мне доложили, но я приказал не вмешиваться, пока не позовут на помощь». Ну вот, водоворот слухов начал вращаться. Риордан с покровительственным видом потрепал офицера по плечу. В этот момент он был сам себе противен, вынужденный изображать чванливого бездельника, эдакого молодого прожигателя жизни. «Вы все сделали правильно, офицер», — через силу улыбнувшись, выдавил он. И вот моя благодарность. Две монеты с чеканным профилем короля Вертрона перекочевали в глубокий карман начальника караула. Риордан покинул Глейпин с единственной мыслью, как побыстрее добраться до мягкой подушки и навсегда забыть этот позор. Но его планам было не суждено сбыться. Не успел он лечь, как его поднял с постели курьер Накнира. Это был тот самый агент, которого Риордан видел у таверны, когда ударом кабана прикончили седло. Щуплый, с физиономией завзятого пройдохи. Спросонья Риордан не сразу вспомнил имя Филера. «Простите за беспокойство, господин секретарь. Визирь срочно требует вас к себе». «Спасибо. Сир Сонур». «Да, точно, сир Сонур. Вам приказано сопровождать меня?» «Нет, вернуться в канцелярию и доложить о том, что застал вас дома и передал приказание». «Тогда действуйте». Риордан вздохнул. Опять тащиться через полгорода в Глейпин, который покинул всего пару часов назад. Он выпроводил курьера и открыл платяной шкаф. Этим утром весна улыбалась Авергору яркими солнечными лучами, поэтому Риордан предпочел неброский наряд горожанина. Темно-серый плащ с капюшоном, короткие штаны из плотной ткани, которые он заправил в голенище узких сапог. Он предпочел сапоги ботинкам, поскольку не знал, куда может сегодня завести его служба. А в предместьях столицы до сих пор на некоторых улицах было по щиколотку грязи. Примерно через час он, слегка запыхавшись, открыл дверь приемной Накнира. Агент Фран сидел за своим столом. Он сообщил, что визир ждет Риордана и разрешил тому входить сразу, без доклада. Визир встретил своего секретаря с небольшим кубком в руках, в котором плескался густой малиновый напиток. Прозрачный кувшин с этой же настойкой стоял тут же, на широком столе Накнира. «Выглядишь помятым», — с этими словами визир указал Риордану на гостевой стул. «Ваша светлость, я сегодня спал не больше часа, так что даже не знаю почему», — проворчал в ответ Риордан. Ему иногда сходили с рук небольшие дерзости, как и сейчас. Накнир лишь слегка изогнул бровь, но не стал одергивать секретаря. Вместо этого он налил малиновый настой в стеклянный фужер. «Вот, выпей киселя. Он мигом изгонит из тебя сонливость. Специальный рецепт». Риордан пил мелкими глотками, и с каждым мгновением в его тело возвращались силы. Когда бокал был пуст, голова вновь стала ясной, как будто он не кувыркался всю ночь с парси, а прекрасно выспался в собственной постели. Визир одобрительно хмыкнул, наблюдая прояснившийся взгляд Риордана, и немедленно задал первый вопрос. «Ты выполнил вчера все мои поручения?» «Да, ваша светлость. Доложи мне подробно, как прошел твой день. Визит в дом Унбога оставь напоследок. Начни с вечеринки. Интимные подробности можешь пропустить. Но только их!» Накнир усмехнулся, придавая своим словам шутливый оборот, но его лицо тут же стало жестким. «Остальное желаю знать в мельчайших деталях». Визир без малейших эмоций воспринял новость о том, что Парси теперь на их стороне, всем видом показывая, что не ждал иного исхода. Зато прерванный поединок Риордана с протеже барона Бартеля, напротив, вызвал его живейший интерес. «Войтон, Войтон! Откуда, говоришь, он взялся?» «Из Винбадской провинции». «Знаешь, я не жалуюсь на память и могу сходу перечислить фамилии всех дворянских ветвей вместе с их отпрысками. Но Войтон... Такого я не помню. Так ты считаешь, что этот тип... Был подослан специально, ваша светлость, вне всяких сомнений. Теперь молва начнет злословить по моему поводу. Моя репутация подмочена. Ну и как ты оцениваешь своего противника? Он прирожденный боец. Занятно. Мы наведем справки насчет него. А теперь слушай меня внимательно, Риордан. Мне плевать на твое уязвленное самолюбие, и я хочу, чтобы ты на время выкинул из головы этого Войтона. Не пытайся свести с ним счеты. Оставь его тайной полиции. Я согласен с тобой, что этого типа навели на тебя специально, и он как-то связан с той большой игрой, которая сейчас началась в столице. Но это всего лишь пешка. Пусть им займутся люди Магата. Он весьма опасен, ваша светлость. Будет правильным, если я сам его обезврежу. Не волнуйся за агентов. Они сумеют за себя постоять. Ты нужен мне для другого. Ты меня понял? Понял, ваша светлость. Хорошо. У тебя есть заботы поважнее. Расскажи о своем посещении дома Унбога. Максимально подробно. Если существуют малозначимые детали или догадки, изложи их все. Начинай. Риордан задумался на несколько мгновений, восстанавливая в памяти последовательность событий, а затем приступил к докладу, который время от времени прерывался вопросами на Книра. Когда он закончил, визир отбил пальцами барабанную дробь по полированной столешнице, а после опять наполнил свой кубок малиновым киселем. «Значит, Кармарлок утверждает, будто бы они вышли из криминальных разборок», — сказал он, прихлебывая напиток, — «кроме мелких шалостей на улицах». «Верно, ваша светлость. Но эти заявления не стыкуются с новой партией душегубов из Зомердага». Скеллингар не называл их убийцами. «А кто же они такие, по-твоему? Конюхи? Или, может быть, скоморохи? Один из этой команды уже успел отхватить удар ножом в брюшину. Кстати, мы ничего об этом не знаем. Ни то, где это случилось, ни кто его пырнул, ни то, кому он успел удружить в ответ. Непорядок. Я еще раз встречусь со Скеллингаром. Возможно, он сможет что-то разузнать». Визир в ответ издал горловой звук, напоминающий рычание. Его лицо превратилось в застывшую хищную маску. Риордан смотрел на патрона во все глаза, не понимая, что происходит. «Не встретишься. Твоего Скеллингара 3 часа назад доставили в Мертвецкую на Пчелиной улице. Горло перерезано от уха до уха. Нашли возле городского рынка. Вот так-то, Риордан. Стоило тебе сунуть нос в дом Унбогов, как они мгновенно обрубили все концы». Кровь бросилась Риордану в лицо, так что зашумело в ушах. Визир пристальным взглядом оценивал самообладание своего протеже. И, похоже, остался недоволен. Он вновь плеснул Риордану малинового питья. «Выпей и приди в себя!» «Поручите мне расследование этого убийства», — выдохнул Риордан, когда сумел справиться с чувствами. «Скеллингар был моим человеком». «Это против правил, но изволь», — согласился Накнир. «Я поэтому тебя и вызвал. Агент, которого я к тебе сегодня отправил, станет твоим подручным. Он шустрый малый и, к тому же, по словам Магата, умеет обращаться с ножом. С чего начнешь?» «С осмотра трупа. Дальше работа на месте преступления, поиск свидетелей. Потом придется снова наведаться в дом Унбога, потолковать с Кармарлоком». «Хорошо. Только не делай поспешных выводов и вообще не принимай серьезных решений, не посоветовавшись со мной». «И вот еще что», — Накнир помедлил, — «когда выйдешь из моего кабинета, загляни в нашу кладовую и подбери там себе легкую кольчугу по росту. Я хочу, чтобы с сегодняшнего дня она была всегда надета у тебя под камзолом. От нее не будет толку, она лишь замедлит меня. В бою многое решает реакция», — возразил Риордан. Визир поморщился. «Я опасаюсь не меча или кинжала, а арбалетного болта. Так что сделай, как я прошу». За время службы Риордану не раз приходилось рисковать своей жизнью. Но впервые Накнир высказал опасения насчет его безопасности. Раз визир так полагает, значит, игра пошла на серьезные ставки, и лучше ему не противоречить. «Хорошо, ваша светлость. Тебе не обязательно бегать ко мне на доклад ежедневно, но Серсанур должен каждый вечер доставлять сюда твой отчет. Я хочу быть в курсе всего, что происходит». «Будет исполнена, ваша светлость. Для работы на месте преступления мне нужны еще 3 человека». «Магату приказано оказывать тебе помощь в любых вопросах. Казначей предупрежден, что тебе могут понадобиться деньги. Лимит не установлен, но потом потребуется отчет о потраченных суммах. Если вопросов нет, приступай к делу немедленно». Когда Риордан спустился вниз, то у входа в канцелярию тайной полиции к нему подошел Серсанур. Парень был одет в легкий камзол и, несмотря на погожий день, изрядно замерз, пока ждал своего патрона. Риордан понял это по побелевшим скулам и посиневшим пальцам агента. «По приказанию его светлости я прикомандирован к вам для поручений», доложил Серсанур сквозь зубовную дрожь. Риордан невольно коснулся кольчуги, которая теперь была надета на нем поверх нательной рубахи. «Ты знаешь, какое дело нам предстоит распутывать? Хорошо, беги к Магату, пусть отрядит 3 толковых ребят для опроса свидетелей. И вот еще что. Нацепи кольчугу под камзол. Возьмешь в оружейной. Скажешь Костеляну, что по моему приказу. Встречаемся в Мертвецкой на базарной улице». Шагов за 10 до здания морга Риордан вновь почувствовал этот запах. Бывая здесь, он каждый раз задавался вопросом, а каково живется людям, что поселились в округе? Их же должно постоянно выворачивать наизнанку. Ведь невозможно затолкать в себя даже ложку каши, когда твои ноздри ощущают сладковатый запах тлена. Риордан знал, что мертвецов обкладывают льдом в любое время года. Но тошнотворный смрад все равно просачивался на улицу. Казалось, стены мрачного заведения пропитались им насквозь. Само здание, похоже, было построено для того, чтобы лишний раз напоминать людям о бренности бытия. Своей формой оно смахивало на урну, в которых в Авергоре сжигали трупы умерших от заразных болезней. Риордан отворил облезлую дверь и оказался лицом к лицу с привратником, сидевшим на табурете. Он узнал секретаря визира и немедленно вскочил на ноги. «Доктор Бринт здесь?» — спросил Риордан служителя морга. «Так точно, господин. Сидит в своем кабинете, ждет человека из управы». «Позови». «Не желаете порошка, господин? Вам синий или белый?» «Спасибо, обойдусь». Синим порошком пудрили нос, он имел насыщенный травяной запах, способный перебить царивший здесь удушливый смрад. Синеву ему придавал краситель, который потом легко отмывался. Белым порошком называлась обычная нюхательная соль для склонных к обморокам. Бринт появился через минуту. Он снял с крючка белый передник, заляпанный чем-то, во что Риордану не захотелось всматриваться. «Как я понял, вы насчет резаного ранения?» «Да, на живого», — ответил Риордан, не зная хорошенько, сколько покойников доставили сегодня в Мертвецкую и чем именно их прикончили. Доктор улыбнулся. «Правильно говорить «резаного», поскольку на живое — это уже вывод о виде оружия, который следует из характера ранения. Занятно, что именно в данном случае подобный вывод не очевиден». Большинство сотрудников тайной полиции не питали добрых чувств к Бринду, считая его ужасным занудой. Риордан, напротив, относился к доктору с симпатией. Будучи человеком, который привык все свои навыки доводить до совершенства, он подметил то же самое в Бринде и не мог не уважать его за это. Главный криминалист Овергора считал, что для подобной работы необходима точность, терпение и скрупулезность оценок. Он превратил себя в подобие механизма и очень этим гордился. Но недалекие коллеги не понимали природы его стремлений и презирали Бринда. Доктор распахнул обитую железом дверь в Мертвецкую. Новая волна смрада окатила Риордана с головы до ног, вызвав приступ тошноты. Бринт подошел к нужной каталке и рывком сдернул с нее покрывало. Без одежды тело Скеллингара выглядело совсем тщедушным. Он оправился от чахотки, но так и не сумел набрать вес. Тонкие запястья и узкие щиколотки еще больше усиливали впечатление худобы. Лицо Скеллингара было синюшного цвета, и кроме перерезанного горла в глаза бросался свороченный на сторону нос. Риордан с горечью подумал, что перед ним лежит человек, который отдал за него жизнь. Он слепо доверился своему покровителю, а тот подвел его, легковерного, под кинжал убийцы. Преступная беспечность, мальчишеская самоуверенность, которая обошлась очень дорого. Ему стоило подойти к Скеллингару и договориться о встрече отдельно, а не обмениваться знаками на виду у всего двора. Как же он мог так оплошать? А все потому, что мыслями он в тот момент был уже наедине с Парси и совсем не опасался за безопасность своего человека. Вернее, не допускал вероятности, что Кармарлок может осмелиться на такой шаг. В лицо Риордану бросилась кровь, как в кабинете Накниира. Ничего. Он не сумел защитить Скеллингара, но в силах за него отомстить. Тот, кто это сделал, не предстанет перед судом и не попадет в каземат. Его так же, как Скеллингара, приволокут в мертвецкую на городской труповозке, и он будет лежать в этом же вонючем подвале, обложенный кусками льда. «Заметили что-то при беглом осмотре?» — вежливо осведомился доктор Бринт. Риордан понимал, что криминалисту не терпится изложить свои мысли, поэтому он ответил словесным реверансом. «Как уже не раз случалось ранее, мои выводы будут либо поспешными, либо неверными, так что я предпочитаю сначала ознакомиться с мнением эксперта, а уже потом делать выводы». Доктор разве что не заурчал от удовольствия. Он посмотрел на Риордана с самым дружеским видом. Вот он, следователь новой формации. Для него судебно-медицинский врач — это напарник по делу, а не подчиненный, как для Магата, — подумал Бринт. Врач откашлялся с важным видом. «Итак, господин секретарь, мы имеем покойника, который умер насильственной смертью. Смерть наступила от кровопотери, которая вызвана ранением шеи с повреждением сонных артерий и яремных вен. Вскрыты все четыре сосуда, хотя достаточно даже одного. Такой удар либо перестраховка, либо жертву хотели прикончить как можно быстрее. Вы, очевидно, обратили внимание на травму носа. Не заметить ее просто невозможно. Предположение, что жертву сначала оглушили, я отметаю. Он получил эту травму, когда ничком упал на мостовую. Об этом свидетельствует грязь, которая была на его одежде спереди, при том, что спина осталась чистой. Убийца подошел к жертве сзади и четко и умело сделал свое дело. Допускаю, что преступников было двое. Один отвлек покойного, а второй нанес смертельный удар. Атака была внезапной, защитные раны на руках отсутствуют, но пальцы и кисти жертвы покрыты кровью. Бедолага схватился руками за свое горло и оставался в такой позе, пока не потерял сознание. Целью преступников было исключительно убийство. Труп не перемещали, следов волочения не обнаружено. Во внутреннем кармане кафтана остался нетронутым кошелек с 50 рейсами. А если убийц что-то отвлекло, и они бросили жертву, не стали ее обыскивать, уточнил Риордан. Маловероятно. Все произошло очень быстро. Если бы мы имели дело с грабежом, то логичнее для убийцы было бы подхватить жертву за плечи, уложить ее на тротуар и спокойно обыскать, а не ждать, пока бедняга рухнет сам, попутно расквасив себе нос. Тем более, что покойник мог в таком положении запросто пробежать пару десятков метров и только потом потерять сознание. Нет, господин Риордан. Он перестал интересовать убийцу или убийц с момента, когда ему перерезали горло. Так что я настаиваю, что это именно убийство, а не убийство с целью грабежа». «Понятно», — процедил Риордан, — «но никаких улик нет. Стало быть, расследование придется начинать на пустом месте». Доктор Бринт со снисходительным видом отрицательно покачал головой. «Улик, может быть, и нет, но есть несколько зацепок, которые переводят данное преступление в разряд исключительных. За свою практику я, честно признаюсь, ничего подобного не припомню». «Внимательно вас слушаю, господин доктор». «Что же, извольте, господин Риордан. Характер раны резанный, расположение сразу под адамовым яблоком. Края раны ровные, без осаднений. Перфорирована передняя стенка трахеи. Частиц режущей кромки оружия в ране не обнаружено. Убийца правша. Характер разреза слева направо это подтверждает. Это, так сказать, общий доклад. А теперь, с вашего позволения, давайте проведем небольшой следственный эксперимент». С этими словами Бринт подошел к квадратному столику, стоявшему у маленького окна, и жестом пригласил Риордана следовать за собой. Посередине столешницы возвышалось нечто округлых размеров, укрытое серой клеенкой. Доктор зажег несколько настенных свечей, потому что в помещении мертвецкой было не слишком-то светло, а затем сдернул покрывало с предмета на столе. Под ним обнаружилась вертикально стоящая свиная голова, отделенная от туловища вместе с короткой шеей. Подле головы лежал охотничий нож с широким клинком и слегка изогнутым лезвием. «Господин Риордан, надеюсь, вы не откажетесь принять участие в практическом опыте. Вы на миг должны стать убийцей, нож вашим оружием, а этот безвинный свин — жертвой. Перережьте ему горло». Риордан не заставил себя долго упрашивать. Через мгновение на шее свиньи зиял широкий разрез. Бринт достал из кармана тонкую стеклянную палочку, чтобы промерить глубину раны. Закончив свои манипуляции, доктор удовлетворенно кивнул. «Теперь давайте ознакомимся с результатами нашего эксперимента. Посмотрите на свой разрез, господин Риордан. Он неровный по траектории и глубине. Там, где вы вонзили нож, глубина больше. Теперь обратите внимание на траекторию. Она следует за вашим движением. Вы по росту выше, чем стол, на котором установлена свинья. В конце разреза траектория заметно уходит вверх. Будь вы ниже, она бы искривлялась к низу. Ровной она будет в единственном случае, если вы по росту точь-в-точь как жертва. И это в условиях, когда свинья совершенно вам не сопротивляется». «Убийца мог двигаться быстро», — заметил Риордан. «Все равно жертва должна была отпрянуть. Пусть не вырываться, но попытаться. Ему перерезают горло, а он застыл в покорности. Ладно, вернемся к этому позже. Теперь исследуем длину разреза. Обратите внимание, где вы закончили. Будь на месте свина человек, конец разреза был бы на уровне его правого уха. Подведем итоги. Разрез неровный, по траектории, глубина колеблется, окончание разреза соответствует расположению человеческого уха. А теперь вернемся к нашему бедолаге». Доктор Бринт набросил клеенку на пострадавшую свиную голову и опять переместился к каталке, на которой покоилось тело Скеллингара. Врач своей стеклянной палочкой несколько раз промерил глубины раны, за значительным видом поглядывая на Риордана, потом рывком перевернул покойника на спину. «Итак, что мы тут видим?» — спросил он у самого себя. «Ряд нестыковок. Первое. Разрез по всей длине имеет одну и ту же глубину. Как такое может быть? Невероятно. Траектория ровная. Никаких колебаний ни вверх, ни вниз. Это вторая загадка. Мое воображение рисует мне убийцу, который аккуратно режет этого несчастного по специальному лекалу. А тот замер на месте, чтобы случайным движением не испортить всю работу. И третья нестыковка, самая важная. Посмотрите, где заканчивается рана. Она дошла до затылка. Не на уровне уха, как у вас, господин Риордан, а до затылка. Признаюсь, я вижу такое впервые». «Но какие-то выводы вам все же удалось сделать?» Доктор Бринт всплеснул руками. «Теперь я буду называть этого убийцу горлорезом. Господин Риордан, я ставлю всю свою репутацию на кон и заявляю, он делал это раньше. Мне придется поднять аналогичные дела в архиве за последние 5 лет. Уверяю вас, я пересмотрю их все. Такой характерный почерк мы непременно обнаружим в преступлениях, совершенных прежде». «А если ему просто сопутствовала удача?» Криминалист отрицательно покачал головой. «Шанс на это 1 из 1000, даже еще меньше. Судите сами, он не просто профессионал. У него для этой операции имеется специальный инструмент». «Инструмент?» «Именно, орудие убийства. И здесь, признаюсь, я вновь в тупике. Потому что получается что-то вроде воротника из ножей. Или ошейника. На это указывает опоясывающий характер разреза». «Воротника или ошейника, значит», — повторил Риордан. «Благодарю вас, доктор Бринт, за столь подробный анализ. Если это все, конечно». «Пока все», — сокрушенно ответил криминалист. «Но я, как и обещал, пороюсь в архивах». Риордан простился с врачом и направился к выходу. Он машинально дал прислужнику обрызгать себя цветочной водой, чтобы перебить трупный запах. Риордан думал о том, что даже такая светлая голова, как Бринт, может ошибаться. Вернее, он сам ввел себя в заблуждение по причине слишком живой фантазии. Горлорез. Специальный инструмент. Ох, доктор Бринт, как же далеко может увести от истины одно неверное допущение. Его построения базировались на том, что ни один человек не будет стоять в позе руки по швам, пока ему режут горло. Так родился блистательный горлорез со специальным оружием для своих адских целей. А если станет? Если жертва была покорна своему убийце? Что скажете на это, доктор? Что такого не может быть? Может. Вы правы в одном. Ограблением тут и не пахнет. Но это было непростое убийство. Это была официальная казнь предателя. Отщепенца, который переметнулся на сторону тайной полиции, сексота, продавшего за гроши своего хозяина и своих товарищей. С точки зрения Кармарлока и его людей, такая расплата равнозначна содеянному. Риордан осознал это вдруг и сам ужаснулся собственной слепоте. Как он мог не подумать об этом раньше? Скеллингар изначально являлся его человеком, поэтому он к нему и обратился. Но для противоположной стороны конфликта все выглядело иначе. Они приняли Скеллингара в свою семью, доверились ему, а потом выяснилось, что он за их спиной столкнулся с человеком из службы Накнира. Никакие оправдания не помогут. Скеллингар — предатель, а значит, должен умереть. Риордан представил, как его протеже под благовидным предлогом выманили в район городского рынка. Скорее всего, дали поручение что-нибудь купить. Оттого в кармане покойника и лежал кошелек с 50 рейсами. Но на пути к торговым рядам Скеллингара остановили сотоварищи и предъявили бедняге обвинение в предательстве. Сам бывший каторжанин Скеллингар игру судьбы принял безропотно и стоял как вкопанный перед кинжалом палача. Не сопротивлялся, не ныл, не пытался оправдаться, а умер как мужчина. Риордан скрипнул зубами от бессильного гнева. Интересно, Кармарлок присутствовал при расправе или поручил казнь одному из своих головорезов? Пусть доктор Бринт проштудирует архивы тайной полиции. Риордан не стал его останавливать. В конце концов, он со своей въедливостью вполне способен отыскать там концы какого-нибудь нераскрытого дела. Но причины смерти Скеллингара лежат гораздо ближе. В этом Риордан не сомневался. И, к сожалению, чтобы покарать виновных, придется взяться за тех, кого он считал своими друзьями. Ведомству Накнейра придется вступить в борьбу с домом Унбога. Выбора им просто не оставили. Какая глупость! Зачем это нужно принцу? Как мог Кармарлок решиться на столь опрометчивый шаг? В любом случае, впереди Риордана ждали очень тяжелые дни. Он толкнул дверь, вышел на крыльцо морга и всеми легкими втянул в себя воздух городских улиц. Солнце уже высушило весеннюю грязь на тротуарах, легкий ветерок доносил горьковатые ароматы дыма от топившихся печей. Риордан, прежде чем спуститься с крыльца, машинально огляделся по сторонам и остолбенел. Буквально в 5 шагах справа от него, в скрюченной позе и со связанными за спиной руками, сидел детина могучей комплекции. Его колени упирались в брусчатку, а на небритой физиономии застыло мрачное выражение. Кроме того, судя по опухшей правой щеке, ему кто-то только что от души дал по морде. Лицо детины показалось Риордану знакомым, но он пока не мог вспомнить, где видел этого типа. Рядом с задержанным в воинственных позах располагалось 4 полицейских в штатском, в одном из которых Риордан узнал Серсанура. «В чем дело?» — поинтересовался секретарь визира. Серсанур шагнул вперед. «Вот», — указал он на связанного детину. «Шатался взад-вперед мимо мертвецкой. Когда я решил к нему подойти, пустился на утек. Пришлось задержать. От дачи показаний отказался. В том смысле, что вообще рта не раскрывает. Пришлось воздействовать, но без эффекта». «Воздействие я вижу», — — усмехнулся Риордан. «Кто из вас левша?» «Я», — скромно сказал коренастый крепыш с выбритой головой. «Господин Риордан, при нем нашли вот это», — добавил Серсанур и вытащил из кармана узкий стилет. Риордан заметил, что при упоминании его имени детина оживился и повернул голову в его сторону. «Что можешь сказать про этот нож?» — поинтересовался Риордан у Серсанура. «Удобная вещь, чтобы подколоть человека в толпе. Легко пробьет любую одежду. В ходу среди разбойников. Сработан в провинции Зомердаг. Я сделал вывод по рукояти. Именно там их вытачивают из граба». «Зомердагская работа», — повторил Риордан. «Кто бы сомневался». Он подошел к задержанному. На опухшей щеке у того начал наливаться здоровенный синяк. «Можешь продолжать молчать. Это достойно. Но на самом деле мне плевать, когда ты заговоришь. Сейчас или позже. В застенках тайной полиции все становятся словоохотливыми. Человек, который послал тебя по мою душу, тем самым обрек тебя на пытки и смерть». «Мне не приказывали вас убивать, господин Риордан», — моментально ответил детина. «С вами хотят поговорить. Меня за этим и послали. Я должен был проводить вас до места. Только и всего». Риордан отметил это «мне не приказывали». Стало быть, если бы приказали, дело бы не встало. «Неужели? А нож зачем?» «Мало ли». «Понятно». Риордан повернулся к Серсануру. «Бегаешь хорошо?» «Прилично, мой господин. Догонишь этого, если попытается удрать?» «Раз плюнуть». «Хорошо. Тогда развяжи его. Двое спереди, один сбоку. Ты, Серсанур, сзади и все время держишь его в поле зрения», — приказал Риордан, а затем бросил задержанному. «Ну что, веди куда хотел. Посмотрим на того, кто желает говорить со мной». Здоровяка распутали. Служители полиции в штатском выстроились в колонну, как велел Риордан, и они двинулись по тротуару, привлекая к себе внимание народа. Риордан следовал замыкающим. Он все время оглядывался, но к их группе никто не приближался. Впрочем, в этом районе каждый второй мог вызвать его подозрение. Внешний вид и лица горожан здесь разительно отличались от облика овергорцев с Цветочной улицы и прочих кварталов городского центра. Неудивительно, что детина имел при себе стилет. Риордан мог поклясться, что, решись он обыскать с десяток прохожих, в его распоряжении оказался бы целый арсенал колюще-режущих предметов. Они несколько раз заворачивали в узкие переулки, пока не оказались перед одноэтажной корчмой с вывеской, которая давно нуждалась в ремонте. На ней было написано «У лебедя». Сбоку от названия имелся барельеф с птицей, похожей на курицу, но с непропорционально длинной шеей. Пахло подгоревшей кашей. «Вот», — заявил детина, повернувшись к Риордану. «Мы пришли. Вас ждут внутри». «Хорошо», — кивнул личный секретарь визира и обратился к Серсануру. «Отведешь задержанного в ближайший участок. Далеко до него, кстати?» «Он рядом с рынком. Снимешь подробные показания. Меня интересует, что этот тип делал вчера днем и особенно сегодня с утра. Откажется отвечать, доставить в наш каземат при Глейпине». На последней фразе Риордан повысил голос и бросил детине. «Слышал? Станешь молчать, ночевать будешь в каталажке». «Если разговор пройдет нормально, Серсанур, запишешь все его данные и отпустишь». «Как так? Отпустить?» — вырвалось у агента. «А что мы можем ему вменить? Носить с собой нож не запрещено. Ходить мимо морга тоже. Ты», — Риордан ткнул пальцем в направлении бритоголового агента, — «остаешься со мной. Зайдешь в корчму чуть позже. Будешь держаться в стороне и наблюдать. Остальные сопровождают задержанного. Серсанур, ты знаешь, где я живу?» Получив утвердительный ответ, Риордан продолжал. «Встречаемся позже у меня дома. Действуйте». Решительность Риордана вызвала у полицейских удивление, но пока они добирались до таверны, он, наконец, вспомнил, где видел раньше этого молодчика. Эту густую щетину он наблюдал буквально вчера, хоть и мельком. Она маячила в дверном проеме конюшни во дворе дома Унбога. Так что теперь личный секретарь визира прекрасно представлял, кто именно ждет его за дверью. Он вошел в тусклую освещенную залу, плюхнулся за нужный стол, расстегнул верхний крючок камзола и спросил у человека, сидевшего напротив. «Привет, Кармарлок. Ты хотел меня видеть?»